И он тосковал, зачем у него нет денег, чтобы переехать в Париж и доставить мне развлечения вроде посещения театра и Лувра. Плохо знал меня тогда мой муж. Словом, Федор Михайлович сильно захандрил, и тогда, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, я подала ему мысль съездить в Саксон-Лебен, вновь попытать счастье на рулетке. Саксон-Лебен находится в часах в 5 езды от Женевы. Существовавшая там в те времена рулетка давно уже закрыта. Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре-ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Саксон. Как я и ожидала, от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло, но получился другой благоприятный результат. Перемена места, путешествия и вновь пережитые бурные впечатления коренным образом изменили его настроение. Вернувшись в Женеву, Федор Михайлович жаром принялся за прерванную работу и в 23 дня написал около 6 печатных листов, 93 страницы, для январской книжки «Русского вестника». Написанную частью романа «Идиот» Федор Михайлович был недоволен и говорил, что первая часть ему не удалась. Скажу, кстати, что муж мой и всегда был чрезмерно строг самому себе, и редко что из его произведений находило у него похвалу. Идеями своих романов Федор Михайлович иногда восторгался, любил и долго их вынашивал в своем уме. Но воплощением их в своих произведениях почти всегда, за очень редкими исключениями, был недоволен. Помню, что зимою 1867 года Федор Михайлович очень интересовался подробностями нашумевшего в то время процесса Умецких. Интересовался до того, что героиню процесса, Ольгу Умецкую, намерен был сделать в первоначальном плане героиней своего нового романа. Так она и занесена под этой фамилией в его записной книжке. «Жалел он очень, что мы не в Петербурге», так как непременно отозвался бы своим словом на этот процесс. Запомнила также, что в зиму 1867 года Федор Михайлович чрезвычайно интересовался деятельностью суда присяжных заседателей, незадолго пред тем, проведенного в жизнь. Иногда он даже приходил в восторг и умиление от их справедливых и разумных приговоров и всегда сообщал мне все выдающееся, вычитанное им из газет и относящееся до судебной жизни. Время шло, и у нас прибавлялись заботы о том, благополучно ли совершится ожидаемое нами важное событие в нашей жизни – рождение нашего первенца. На этом предстоящем событии сосредоточивались главным образом наши мысли и мечты, и мы оба уже нежно любили нашего будущего младенца. С общего согласия решили, если будет дочь, назвать Софией. Назвать Анной, как желал муж, я отказалась. В честь любимой племянницы мужа Софии Александровны Ивановой, а также в память Сонечки Мармеладовой, несчастье которой я так оплакивала. Если же родится сын, то положили назвать Михаилом, в честь любимого брата мужа Михаила Михайловича. С чувством живейшей благодарности вспоминаю, как чутко и бережно относился Федор Михайлович к моему болезненному состоянию, как он меня берег и обо мне заботился, на каждом шагу предостерегая от вредных для меня быстрых движений, которым я по неопытности не придавала должного значения. Самая любящая мать не сумела бы так охранять меня, как делал это мой дорогой муж». Приехав в Женеву, Федор Михайлович при первой получке денег настоял на визите к лучшему акушеру и просил его рекомендовать акушерку, которая взяла бы меня под свое наблюдение и каждую неделю меня навещала. За месяц до родов выяснился факт, очень меня тронувший и показавший мне, до каких мелочей простираются сердечные заботы обо мне моего мужа. При одном из посещений мадам Баран акушерка спросила, кто из наших знакомых живет на одной с ней улице, так как она часто встречает там моего мужа. Я удивилась, но подумала, что она ошиблась. Стала допрашивать мужа. Он сначала отнекивался, но потом рассказал. Мадам Баран жила на одной из многочисленных улиц, поднимающихся в гору от Рюбас, главной торговой артерии Женевы. Улицы эти недоступны по своей крутизне для экипажей и очень похожи одна на другую –